Предатель Иуда. Слово на пассии. Дрогнули сердца ваши, когда читал я вам страшное сказание о крестной смерти Спасителя. Это нужно, это вам полезно. Надо, чтобы всегда они содрогались, когда будете взирать на крест Христов или вспоминать о нем. Надо, чтобы вспоминали вы гнусные и страшные образы богоубийц, первосвященников, книжников и старейшин, о которых я говорил вам в прошлое воскресенье. Надо, чтобы отверглись вы сердцем вашим, как от самого гнусного, самого невыносимого для сердца человеческого, как от самого страшного, что когда-либо было в мире, от окаянного предательства Господа Иисуса Христа, Его собственным учеником. О Господи! О Господи, как это страшно! Ученик, апостол, предал на смерть Господа своего. Не раз, вероятно, возникал у вас вопрос, как же это, зачем это Господь Иисус, Бог Всеведущий, избрал Иуду в число 12 апостолов? Ведь знал он, что это за человек, знал, что предаст его. Знал, как Всеведущий, все знал, но то, что сделал Иуда, было предсказано пророком Давидом более чем за 1000 лет до Рождества Христова, ибо в 68-м псалме своем он говорит так: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». Деяния святых апостолов, глава 1, стих 20. А в другом псалме он говорит от лица Господа Иисуса Христа: «Едущий со мною хлеб поднял на меня пету». Это было, как и все то, что случилось в жизни Господа Иисуса на земле, еще до сотворения мира, предуставлено в Завете Божием, предусмотрено было падение Адама и Евы, предусмотрена глубокая развращенность рода человеческого. Было принято решение, изумляющее нас той бездной любви, которая породила это решение, любви к погибающему роду человеческому. Было заранее предрешено, что второе лицо Святой Троицы, Бог Слово, воплотится, сойдет на землю, своей проповедью и своей смертью на кресте спасет погибающий род человеческий. Итак, все было заранее предусмотрено, все пророками предвосвящено. Страдания Христовы были описаны святым пророком Исаиею так ярко, так сильно, как будто он сам присутствовал при этих страданиях, почему и именуется он ветхозаветным евангелистом. Зачем и почему был избран Иуда в ученики? Затем, что должно было исполниться то, что было предначертано в предвечном Божьем завете и предвозвещено пророками. Вас это, может быть, удивляет? Спросите вы, а разве иначе нельзя было? Не нам рассуждать. Так было угодно Богу, так предуставил Бог, значит, так должно было произойти. Об Иуде, предателе, на тайной вечере Господь сказал страшное слово: «Один из вас предаст меня». Лучше было бы этому человеку не родиться. Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 21-24. Так страшен грех его. Чтобы понять вам, почему нужен был Иуда как орудие предания на смерть Господа, скажу я вам, что Бог не раз в глубокой древности избирал сосудами гнева своего людей, погрязших во грехах, безнадежных для истины, избирал их орудием своих божественных действий. Таким был фараон, не хотевший отпустить народ израильский из Египта, таков был страшный царь Навуходоносор, таков был и Иуда. Но опять спросите, зачем попускает Бог, чтобы рождались такие злые люди, а если рождаются, скорее умирали бы? Опять критика Божьих путей. Опять рассуждение о том, чего не понимаете. Понять надо, что злыми Бог никого не творит. Злыми не рождаются. Злые потому злы, что сами избирают путь зла, они могли бы быть добрыми, избегнуть страшной участи Навуходоносора, фараона, Иуды, если бы этого захотели. Помните основную и важнейшую истину, ту истину, что Бог насильно никого к себе не привлекает, страхом и трепетом не заставляет повиноваться ему. Помните, что только чистая, свободная любовь к Богу угодна ему. Подчинение из страха не имеет никакой нравственной ценности. Иуда, если бы захотел, мог бы не стать тем страшным предателем, которым стал. О, сколько доброго, великого видел и слышал он от учителя своего! О, как кротко обращался с ним Спаситель даже в этот страшный час Тайной Вечери, когда он готов уже был уйти, чтобы предать Господа книжникам, фарисеям и первосвященникам. Смотрите, как говорил он о предателе своем. Он мог бы сурово и гневно обличить Иуду перед всеми. Он этого не сделал. Он с глубокой печалью говорит ученикам: «Один из вас предаст меня». Он не называет имени предателя. Он ждет, не погаснет ли страшная мысль о предательстве в сердце Иуды, в последний момент не раскается ли в злодеянии, которое затевает, не откажется ли от намерения предать Господа. Но зло в сердце Иуды уже достигло такой огромной силы, что он не постыдился даже вместе с другими учениками спросить: «Не я ли, Господи?» Ведь знал окаянный, что именно он, знал, что предаст, и посмел спрашивать, не он ли. Господь и тут не обличил предателя пред всеми учениками. Он тихо сказал: «Ты сказал». Это значило: «Ты признался сам, ты предашь меня». И подал ему святой хлеб. И после сего куска вошел в него сатана, как говорит святой апостол Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. О, как это страшно! Вошел в сердце человеческое, хотя бы даже Иудина, сам сатана. Как это возможно, может быть, спросите вы? Что это значит? Как это возможно, чтобы после того, как только что Иуда принял из рук Господа святой хлеб, ставший телом его, чтобы непосредственно после этого вошел в сердце его сатана? А если евангелист так сказал, значит, было так. Значит, действительно сатана вошел в сердце Иуды. Сатана сотворил обитель свою в сердце Иуды, подобно тому, как Дух Святой делает обителю своей сердце чистых и праведных людей. Иуда стал домом сатаны. Как это постигнуть нам, чтобы сердцем человеческим целиком мог завладеть дьявол, чтобы сатана вошел в человека? Вот как возможно. Сатана не сразу вселяется в сердце человека. Он не имеет власти войти в него, в особенности, если это сердце освящено великими таинствами покаяния и причащения. Сатана не может прямо, дерзко, насильно войти в сердце, если живет в нем Дух Святой, ибо вместе с Духом Святым сатана обитать не может. Нет места Велиару там, где Бог. Сатана не сразу вошел в сердце Иуды. Он соблазнял Иуду и раньше на зло и предательство, и продолжал соблазнять в течение долгого времени, вероятно, в течение всех апостольских лет Иуды, а может быть и ранее. Ибо читаем у евангелиста Иоанна, что Иуда был вором, носил ящик, в который опускали пожертвования, и воровал из него. Значит, и раньше, и до апостольства был вором и сребролюбцем. Когда же овладел полностью сатана сердцем Иуды? Тогда, когда уже окончательно созрело у Иуды решение предать Спасителя, и оставил его Дух Святой, и стал он домом сатаны. Это запомните. Но не думайте, что один Иуда был жилищем сатаны. Было много людей, до такой степени погрязших во зле, во лжи, в убийстве, воровстве, что и в них вселялись злые духи. С ними было то, о чем говорил нам Господь Иисус Христос. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и пришедший находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 43-45. Злой род становится игралищем и обителю злых духов. А мы, христиане, какой вывод для себя сделаем из всего этого? Подумаем, что этот ужас вселения злого духа грозит каждому из нас, хотя молимся мы, хотя причащаемся святых тайн, ибо тело и кровь Христовы не есть талисман, не есть нечто механически защищающее нас от всякого зла, от всех наветов, дьявола и ангелов его. Это только великая безмерная помощь Божия в нашей борьбе с искушениями от злых духов. Если будет сердце наше чисто, если не будем постоянно изо дня в день грешить, будем хранить в сердцах наших великое слово Спасителя: «Царство Божие силы берется, и только употребляющие усилия восхищают его». Будем вести постоянную борьбу с пороками и страстями нашими и никого не осуждать, помня, что и среди нас есть немало предателей, конечно, не столь страшных, как Иуда, но все-таки предателей. В усилиях ко владению Царством Божиим да подаст нам свою всесильную помощь Господь и Бог наш Иисус Христос, которому слава и держава с обезначальным Его Отцом и Пресвятым Духом вовеки. Аминь. 1950 год.